Глава 9. Рыжий, прикрыв глаза лапкой от солнца, с видом бывалого морского волка вглядывался вдаль. «Мой хабы, капитан!» — обратился он к полосатому. «Как вы думаете, куда несет нас воля волн?» Полосатый хлюпнул носом и ворчливо ответил. «Вот именно несет! Я сейчас начну ругаться, как боцман. Черт знает, что с нами будет, если изменится ветер или начнется волнение. Разве наш фрегат недостаточно испытан?» Продолжая игру, прищурился рыжий. «Или матросы не слишком хабы? Или капитан не уверен в себе?» «Какие к лешему матросы?» — не выдержал полосатый. «Клянусь папуасами Новой Гвинеи, ты просто не понимаешь, что происходит!» «А что, собственно, происходит?» — искренне удивился рыжий. «Ты видишь берег вдали?» «Вижу. Ну и что?» «А вон там видишь черную крепость?» «Ну?» «Вот тебе и ну! Папа не раз показывал мне карту озера. Нас несет прямо на эту крепость!» «Ну и что?» — наивно спросил рыжий. «О, Санта-Мария!» — взвыл полосатый. «Это же форт Мурдок! Понимаешь ты это, Мурдок! Там собаки!» Вопреки ожиданиям, тревога полосатого неожиданно возбудила в рыжем отчаянную радость. Он выпрямился во весь рост и с безумной отвагой закричал. «Форт Мурдок! Ах, это тот самый форт! Прекрасно! Мы будем иметь честь атаковать его!» «Псих!» — обреченно выдохнул полосатый. А рыжий, храбро глядя вперед, все больше воодушевлялся. «Выше нос, полосатый! Верь мне! Нас ждут великие дела! Мы совершим то, что не смогли совершить наши отцы и деды! Вперед! Мы нападем на форт! Атакуем гарнизон и отобьем у собак эту крепость! Мой храбрый друг! Я назначаю вас главнокомандующим всеми морскими силами нашей экспедиции, а я буду фельдмаршалом и лично поведу войска на эти неприступные стены! Ура!» Полосатый страдальчески поднял глаза к небу и глубоко вздохнул. До грозного форта оставалось не больше четверти мили. Часовые, наверное, уже заметили, что будет. Ой! Что будет? Часовые действительно не спали. Пока рыжий развивал план кампании, генерал Грам, комендант крепости, трудился над составлением доклада его собачьему величеству, главному королю, доберману Гафту Третьему. Дело в том, что не далее, как 2 дня назад, король посетил форт Мурдок и не особенно торопился в столицу. Когда часовые заметили корягу с 2 котятами на борту, генерал сунулся было к его величеству, но они изволили почивать. Поразмыслив, Грам решил, что это и к лучшему. Составляя доклад, он красочно описал нападение кошачьего десанта на крепость его величества. По словам генерала, на форт бросилась эскадра кораблей с морской пехотой числом не менее 500. В кровопролитной рукопашной схватке все кошки были перебиты отважным гарнизоном крепости во главе с геройским генералом. Причем все было сделано так тихо и аккуратно, чтобы, не дай бог, не потревожить августейший сон его величества. Дописав сей документ, генерал лично поднялся на стену и осмотрел подплывающую корягу. До нее было 20 метров. «Утопить!» — коротко бросил генерал. «Но тихо, чтобы ни звука, ни плеска!» Правда, без плеска не получилось. Седой бульдог, один из самых старых вояк, выбрал ядро от пушки и выстрелил им в корягу. Удар был так силен, что рыжий и полосатый вверх тормашками полетели в воду. Дорого бы заплатил рыжий за свой нахальный план, если бы не верный друг. Полосатый выплыл сам и выволок бесчувственного товарища на берег. Собаки гавкнули со стен пару раз, больше для очистки совести. Всякому ясно, что ожидает 2 маленьких котят в собачьем государстве.